Маркиз де Сад. Философия в будуаре. Читает Марикиз. Развратникам. Сластолюбцы всех возрастов и любого пола. Вам одним я предлагаю этот труд. Проникнитесь принципами, в нем изложенными, ибо они поощряют ваши страсти, коими вас пытаются устрашить холодные и плоские моралисты, тогда как страсти эти – лишь орудия природы, с помощью которых она направляет человека по нужному ей пути. Внимайте только этим восторженным порывам, ибо только они принесут вам счастье. Похотливые женщины, пусть вам послужат образом для подражания сладострастница Сент-Анж. Пренебрегайте всем, что противоречит божественным законам наслаждения, которым она подчинялась всю свою жизнь. Юные девушки, так долго сдерживаемые причудливой нелепостью добродетели и опасными оковами мерзкой религии, подражайте пламенной Эжени. Разрушайте, отвергайте с презрением, как она, все смехотворные наставления слабоумных родителей. И вы, любезные распутники, вы, кто с молодости не ставит пределов своим желаниям и повинуется только своим капризам, изучайте циничного Дальмансе, поступайте как он и следуйте ему до конца. Если вы тоже хотите дойти до благоуханных садов, уготованных вам распутством, обучаясь в Академии Дальмансе, проникнитесь убеждением, что только высвобождая и изощряя свои вкусы и прихоти, жертвуя всем во имя наслаждения, несчастное существо, именуемое человеком и брошенное в этот печальный мир вопреки своей воле, сумеет посеять несколько роз на тернистой тропе жизни.